Среди других новшеств, внедрение которых Сергей и Ларри хотели бы приблизить, производство доступного безотходного топлива, не загрязняющего окружающую среду. Источником такой энергии, вероятно, будет солнце. Это направление исследований особенно важно для Пейджа. Он уже 8 лет занимается поиском источников дешевой электроэнергии для сотен тысяч компьютеров Google. Многие надеются, что биологические исследования Вентера могут привести к открытию альтернативных видов топлива. Но Сергей, Ларри и его брат Карл за это время стали инвесторами NanoSolar Inc., калифорнийской компании, разрабатывающей солнечные батареи для коммерческого, бытового и общественного использования. NanoSolar специализируется на тонкопленочных солнечных батареях, основное преимущество которых заключается в том, что они прикрепляются к листам пластика, которыми потом можно покрывать крыши, стены и другие поверхности. Компания получила грант на сумму $10,5 миллионов от Агентства перспективных оборонных проектов, которое, кстати сказать, финансировало работы по созданию интернета. Учитывая то, что наличие, точнее отсутствие, и стоимость электроэнергии – это один из факторов, которые могут замедлить рост Google, вложение средств Брином и Пейджем в NanoSolar и другие компании, работающие в сфере энергетики, представляется вполне логичным. Основатели также собираются вкладывать деньги в развитие беспроводного доступа в интернет в различных районах земного шара. Генеральный директор Эрик Шмидт полагает, что его компания в конечном итоге охватит абсолютно все уголки планеты. Вот вы можете спросить, а почему в Амазонии нет интернет-пользователей? Да потому что там нет электроэнергии, поясняет он. Мы уже работаем над этой проблемой и предоставим всем, даже жителям лесных дебрей, возможность заходить в сеть. Нужно только обеспечить их электроэнергией и необходимым оборудованием. Пока Брин, Пейдж и Google занимаются поиском новых источников энергии, Министерство энергетики США вкладывает большие средства в развитие генетики и биотехнологий. В частности, оно оказывает финансовую поддержку исследованиям Крейга Вентера, выделяя на эти цели до $80 миллионов ежегодно. Сотрудники министерства прекрасно понимают, какую роль может играть Google в процессе решения самых масштабных и серьезных проблем планеты. Ари Патринус, координатор этого направления в Министерстве энергетики, большой поклонник и постоянный пользователь Google, к поисковому серверу обращается по 100 раз на день. Патринус высоко ценит потенциал компании и считает ее сильным партнером в поиске экологически чистых источников энергии. И Министерство энергетики, и Google спонсируют исследования Вентера и других биологов, которые могут решить проблемы мирового масштаба. Google сейчас занимает свою нишу и в биологии. Сомневаюсь, что наше правительство в этой области сделало столько же, сколько Google, говорит Патринус. Мы неустанно говорим о пользе использования в научных исследованиях мощных процессоров, а Google это делает. До недавнего времени эта концепция большинству биологов была чужда. Расшифровка генома человека дала огромное количество информации, которую нужно проанализировать, обработать и затем использовать на благо человечества. Поисковые системы чрезвычайно важны для обработки биологических данных. Только с их помощью мы сможем воспользоваться всем этим сокровищем. Сегодня поисковики могут выявлять функциональные элементы отдельных генов и белков. И это не просто слепой поиск. Отдельные компоненты такого программного обеспечения сродни искусственному интеллекту. Патринус живет в Роквилле, штат Мэриленд, по соседству с доктором Франсисом Коллинзом, директором Национального института исследований генома человека при Национальном институте здоровья. Он поддерживает тесные рабочие отношения с Вентером и пользуется всеобщим доверием. Если для НИС первостепенное значение имеет здоровье людей, то для Патриноса задачей номер один является анализ ДНК животных и растений. Это основа для выработки способов восстановления и очистки территорий, загрязненных токсичными веществами, и создания безотходных видов топлива. Именно он был инициатором примирения ученых из частных и государственных научных центров, совместно объявивших, что карта генома человека открыта. Патринос, родившийся в Афинах и получивший степень доктора механики и астрономии Северо-Западного университета, занимает должность директора управления биологических и экологических исследований при Министерстве энергетики. Он стремится свести воедино технологии и биологические исследования и с помощью Google ответить на вопросы, которые ставит новая эпоха.